Глава 35. Лотарингия. Близ замка баронов Дамье-эш-Шапель. Жених. Одиннадцать дней осады — сущая мелочь, если ты предупрежден заранее. Велибад был предупрежден самим осаждающим. Барон Айзинг оказался настолько простодушен, что заранее предупредил о своем визите. И о цели его тоже предупредил. Так что вместо гостеприимно распахнутых дверей соседа встретили запертые ворота и рекомендация проваливать. «Моя госпожа решила посвятить свою жизнь воспитанию сына», сообщил барону Велибад с крепостной стены. «Замужество ее не интересует». «Я хочу услышать это от нее самой!» — заорал барон и подбоченился. Надо отметить, выглядел он статно, особенно на коне. Скрадывались невысокий рост и кривоватые ноги. Впрочем, одет барон подобающе, сразу видно, что богат, что, на его взгляд, было немаловажно. Айзенху доложили, что покойный муж потенциальной невесты изрядно поиздержался перед смертью. Жаль только, что в долги не влез. Не то Айзинг их выкупил бы, и женитьба на вдове стала бы делом решенным. Равно как и присоединение баронства к его собственным землям, что расширило бы последние втрое. Что же до младенца-наследника, вряд ли тот доживет до совершеннолетия. Дети — такие хрупкие существа. Вдовая баронесса прятаться не стала. Взошла на стену и со всей доступной вежливостью подтвердила — да, она не собирается замуж и принять барона в замке не может, поскольку траур. Айзинг облизнулся. Баронесса стала еще красивее, чем раньше. Расцвел бутончик. Самое время срезать. Отказ его не смутил. Во-первых, его дружина много сильнее, чем у вдовы. А во-вторых, у Айзинга с собой письмо герцога Лотарингского Гебхарда, в котором тот, по праву сеньора-опекуна, разрешал барону Айзинху вступить в брак с вдовой барона Дамье. Письмо обошлось всего в 10 золотых. Новоиспеченному герцогу были очень нужны сторонники, больше, чем деньги. В Лотарингии он был чужаком. Так что Айзинха ничуть не смутил отказ баронессы. Он достал письмо, продемонстрировал печать и громко зачитал волеизъявление герцога. Это должно было сработать. Но не сработало, во всяком случае, сразу. «Мне нужно подумать», — заявила вдова и сошла со стены, оставив Айзенха перед запертыми воротами. Ничего, ради такого приза можно и подождать немного. «Велибад, что мне делать?» — растерянно проговорила баронесса, рухнув в подставленное пажом кресло. «Противиться воле сеньора я не могу, а если я выйду замуж за этого барона, сама не знаю, что тогда будет». «Всего и я предсказать не могу», — отозвался Велибад, чуть поклонившись. «Но одно могу сказать точно, моя госпожа. Если ты согласишься, твой сын не проживет и года». «Но как я могу отказать?» — воскликнула Маргарет. «Пойти против воли герцога?» «Герцог Гебхард далеко», — заметил Велибад. «Еще неизвестно, настоящий ли он герцог. Но твой муж был родичем Ренье по женской линии, и твой сын тоже. А у маркграфа Ренье власти в Лотарингии побольше, чем у этого германца. Скажи, что твой сеньор — дукс Ренье, а не Гебхард, и он может утереться его письмом». «А если Айзенх нападет?» — воскликнула баронесса. «Ты удержишь замок, Велибад? У нас почти не осталось людей, а у него целое войско». Сенешаль хмыкнул. «Положим, не войско, а всего лишь дружина. Но еще месяц назад, я бы сказал, нам не устоять. Но теперь, благодаря щедрости твоего юного нормана, щеки баронессы вмиг залились краской, я нанял еще полтора десятка бойцов. И бойцов умелых, не то что наши юнцы. Против настоящего войска мы не устоим, но с таким противником, как этот барон, сумеем продержаться достаточно долго, чтобы ему надоело нас осаждать». Велибад подошел поближе, положил руку на плечо Маргарет. «Не бойся, девочка. Пойди и скажи ему то, что я посоветовал. И скажи твердо. Так, чтобы он понял. Мы не уступим. Выбора у нас нет». Баронесса кивнула. Выбора и впрямь не было. Вилибад прав. Айзенху нужны ее земли. А получить их он сможет только тогда, когда не станет ее сына. Когда Маргарет поднялась на стену, то увидела, что снаружи ничего не изменилось. Разве что коню Айзенха надоело стоять неподвижно, и он нетерпеливо приплясывал на месте. Хороший конь. Большой, сильный, дорогой. Таких в Лотарингии немного. У покойного барона Дамье конь был поплоше. Вилибад сказал, это не войско, но Маргарет, глядя на отряд Айзенха, усомнилась в словах своего сенешаля. Одних только всадников у барона 17, не считая его самого, а пеших где-то полсотни. Причем все показались Маргарет опытными воинами. А еще письмо это... Что будет, если она скажет то, что предложил Вилибад? Вдруг Айзенх передаст ее слова герцогу Гепхарду, и тот обидится. Да, она тоже слышала, что у Ренье и Гепхарда не лады. Но ведь именно с Ренье ее муж ходил на Хунгаре, и после его гибели никакой помощи от графа Маргарет не получила. И вообще, чем Ренье лучше Гепхарда? Наверняка тоже захочет выдать ее замуж, только за кого-нибудь из собственных вассалов. И снова участь ее сына будет предрешена. Кто же захочет отдать баронство пасынку, если можно забрать его себе? Нет, Маргарет не станет объявлять себя врагом Гепхарда. Она ответит лучше. «Барон, я обдумала ваши слова и удивлена». Громко, так, чтобы ее услышали и внутри, и снаружи замка, произнесла Маргарет. «Если монсеньор герцог желает, чтобы я вышла за ваш замуж, то почему он не сообщил об этом мне?» «Вот же его письмо!» — воскликнул Айзенх. «Можете спуститься, взглянуть на печать и убедиться, что она подлинная». «Я не стану этого делать», — тем же уверенным и спокойным, ух, не просто он ей давался, тоном, произнесла Маргарет. «Обещаю, что как только у меня будет повеление герцога мне лично, а еще лучше моему сыну, барону Дамье Эшапель по праву наследования, я последую вассальному долгу. Счастливого пути, барон!» «Я не уйду, даже не надейтесь!» — гневно воскликнул Айзенх. «Немедленно отворите ворота и примите волю вашего сеньора, или я вышибу их и заставлю вас повиноваться!» «Вы объявляете барону Дамье войну?» — звонко выкрикнула Маргарет. Айзенх смутился. Формального разрешения на войну у него не было. И вообще, официально объявить войну младенцу или этой женщине? На такое непросто будет получить разрешение. И церковь не благословит. Разве что задним числом, когда баронство уже будет его. «Это не война!» — крикнул Айзенх. «Я выполняю повеление герцога Гепхарда». «Он повелел напасть на мой замок?» «Он повелел вам, барон», — перебила Маргарет. «Даже не повелел, а разрешил. Просить моей руки. Я вам отказала, а мне герцог Гепхард ничего не велел. И то, что вы с войском вторглись на земли моего сына, это беззаконно!» — сердито выкрикнула Маргарет. «Да, это не война. Это подлое разбойничье нападение». Страх ее куда-то пропал. «Вы разбойник, барон! Даже у язычников-норманов больше чести, чем у вас! И вы посмели просить моей руки? Убирайтесь прочь, пока я не велела моим воинам стрелять!» Айзенх открыл рот для подобающего ответа и закрыл, потому что на стене появились лучники. И довольно много, не меньше двух десятков. «Небось, всех сервов вооружила маленькая дрянь», — подумал Айзенх, разворачивая жеребца и на всякий случай отъезжая подальше. «Ничего, пусть кричит, что хочет. Айзенх возьмет крепость и немедленно с ней обвенчается. Здешний священник их обвенчает, никуда не денется. Все будет законно, он, Айзенх, не какой-нибудь варвар. Когда он станет мужем, слова жены уже не будут иметь значения. Жене должно повиноваться мужу, а не болтать попусту. Айзенг оглядел крепость, которую предстояло взять. Замок хорош, что тут скажешь. Гораздо лучше, чем его собственный. Хотя о чем он? Это ведь тоже его замок. Вернее, скоро станет его. Хорошо бы взять его с минимальными повреждениями и побыстрее. Да, это крепкие стены. Но главное не стены, а их защитники. Насколько крепки они? Вот сейчас и проверим, — решил Айзенг и распорядился вязать лестницы. Чем скорее он обвенчается с баронессой, тем лучше. Мало ли кому еще придет в голову поддержать перспективную вдову. До венчания в тот день дело не дошло. Быстрой победы не получилось. Защитники оказались крепки. Во всяком случае, стреляли довольно метко. Бойцам не удалось взобраться на стены, им даже лестницы приставить не получилось. Потеряв троих убитыми и полдюжины ранеными, Айзенг осознал, что взять замок с наскока не выйдет. Что ж, придется вести правильную осаду. Дело затягивалось, но Айзенг не унывал. Осаждать замки он умел. Люди барона разбили лагерь прямо на дороге в полумиле от ворот. Пока они обустраивались, другие, разделившись на малые отряды, разошлись по окрестностям. Лошадям в это время года корма хватало, а вот людям сложнее. Кстати, и дополнительные люди не помешали бы, вернее, сервы. Для правильной осады требуются рабочие руки. К огорчению барона ни людей, ни припасы отыскать не удалось. И что особенно обидно, скот, зерно и крестьяне наверняка там, в крепости. А это значит, что сидеть в осаде они могут долго. Значит, все-таки придется брать замок штурмом. Нехорошо, люди погибнут. А люди нынче самый дорогой ресурс. Потому надо подготовиться как следует. Ведь на стене даже грязноногий серф превращается в воина. Подготовка заняла два дня. Люди Айзенха вырубили ближайшую к замку рощу и разобрали пару сараев на берегу. Этого хватило, чтобы сколотить таран, осадную башню, мантилеты и еще десяток лестниц. Замок стоял неудобно, поэтому башню можно было подкатить в одном единственном месте, да и то не вплотную, но и этого хватит. Стрелки барона вычистят стены от защитников или, по крайней мере, прижмут их, чтобы не высовывались, а основная ударная сила поднимется по лестницам. Таран так, на всякий случай. Ломать ворота не хотелось. Айзенг был рачительным владетелем, а замок этот очень скоро станет его собственностью. Штурм был запланирован на раннее утро. Сначала Айзенг предполагал начать еще в темноте, но потом передумал. Башню бесшумно к стене не подтащить, а когда рассветет, его стрелкам будет проще убрать со стены защитников. Но да и саму башню в темноте толкать вверх по неровному склону — то еще удовольствие. И не факт, что допихали бы. Даже засветло едва не уронили. Однако справились, установили и закрепили прямо на глазах у защитников. Айзенг понимал, что рискует. Вдруг в крепости имеются метательные машины. Ударит какой-нибудь анагр со двора практически в упор и развалит верхушку башни вместе с теми, кто внутри. Боевые орудия Айзенг видел в деле дважды и очень впечатлился. Настолько, что даже собственными решил обзавестись, но не нашлось мастеров. Не так уж много их осталось на благословенной богом земле франков. При любой осаде таких норовили убить в первую очередь. Но обошлось. Не оказалось в замке анагров. Анагров не было, а вот орудие имелось. Одно, совсем маленькое. Башню таким не развалишь. Но если хорошенько подумать...